Ему нужно было немного времени, чтобы обдумать то, что он хотел спросить у Жужу. С того момента, как они с Сонгом встретили девушек на дороге, прошло уже много времени. Они успели неплохо узнать друг друга и успели прокачать свои навыки в силе и во владении магией. Произошло очень много событий, и приятных, и не очень. Они несколько раз были на волосок от гибели, но ни разу за все это время лорд демонов не просил Жужу использовать ее дар для того, чтобы предсказать лучший выход из создавшейся ситуации. Он всегда находил выход сам. Ему казалось, что если он попросит Жужу предсказать будущее, то он переложит таким образом ответственность за принятое решение на ее хрупкие плечи, а он этого однозначно не хотел. Однако, сейчас был особый случай. Сейчас от его решения зависит не только его жизнь и жизнь его друга и девушек, но и само существование горы кровавых облаков. Лорду демонов не нужно было, чтобы Жужу помогла определиться. Ему достаточно было простой подсказки, и даже не самой подсказки, а понимания в расстановке сил. По-хорошему нужно было провести разведку, собрать данные, проанализировать их, а потом уже принимать решение. Но лорд демонов чувствовал, времени совсем не осталось, решение нужно принимать сейчас. Вот только как решиться попросить девушку о помощи? Жужу тоже молчала, не мешая лорду демонов самостоятельно принять решение. Первым не выдержал карлик Сонг. Ставя пустую чашку на стол, он сказал: «Если воды много, она выливается». Лорд демонов вздохнул и ответил: «Перемешались рыбы и драконы. Где тут честные люди, где подонки? Что хорошо, что плохо, я перестал понимать». «Без тигров в лесу обезьяна, король», — пожал плечами карлик Сонг. «С другой стороны, лодка не всегда будет плыть с ветром, армия не всегда будет побеждать, но поражение – мать успеха. Легко найти 1000 солдат, но трудно найти хорошего генерала», — вздохнул лорд демонов. Но тут в разговор вмешалась Жужу. Она улыбнулась лорду демонов и произнесла: «Нельзя разбудить того, кто отказывается быть спящим». Лорд демонов посмотрел на девушку и решился: «Мне нужно принять сложное решение, от которого будут зависеть жизни 1000 людей, но у меня словно пелена перед глазами, и нет времени, чтобы спокойно обдумать все». И тут же горячо добавил: «Я ни в коем случае не прошу тебя принять за меня решение. Я свою ответственность ни на кого не перекладываю. Но может, ты знаешь, как мне заглянуть за пелену?» Жужу кивнула и произнесла только одно слово, точнее, одно имя. «Бакин, Бакин», — повторил лорд демонов. А ведь он совсем недавно думал об этом нищем. Но после того, как судьба столкнула его с главарем нищих в Лилине, когда те похитили девушек и вынудили лорда демонов с карликом Сонгом сражаться с грифоном на землях, загрязненных скверной, с тех самых пор лорд демонов больше не верил Бакину, хотя понимал, что тот может и не иметь никакого отношения к нищим, заманившим их в ловушку. Но произнесенное Жужу имя всколыхнуло в памяти и обстоятельства их знакомства, а ведь лорд демонов, кроме всего прочего, поручал Бакину расследовать кражу вина из императорской винодельни. И если он расследовал, то лорд демонов может получить необходимую для анализа информацию. Вот только Бакин остался в Чжучжоу. «Бакин в столице», — произнесла Жужу. Эта информация оказалась настолько неожиданной, что лорд демонов на какое-то время потерял дар речи, но потом все же спросил: «Может, ты знаешь, как его найти?» «К сожалению, нет», — вздохнула Жужу. «Но могу сказать, что прогулка по городу может помочь». «Действительно», — усмехнулся лорд демонов. «Не придет же бродяга на территорию турнира, а вот на улицах города он может быть». «Кто такой этот Бакин?» — спросила Мейфин. «Один знакомый бродяга», — ответил лорд демонов. И несмотря на то, что девушка ждала продолжения, больше ничего объяснять не стал, чем снова выбесил Мейфин. Но она сдержалась и ничего говорить не стала. «Повелитель», — посмотрев в глаза лорду демонов, спросил карлик Сонг, — «я должен пойти с вами?» Вообще карлик Сонг раньше такого вопроса не задал бы, он бы однозначно пошел за своим повелителем, куда бы тот ни отправился. Поэтому вопрос прозвучал немного странно. Лорд демонов, прежде чем ответить, посмотрел на Жужу и Мейфин и сказал: «Нет, останься с девушками, я пойду с Хауха». «Хауха привлекает слишком много внимания», — возразила Мейфин. «И если ты захочешь переговорить с этим самым Бакиным тайно, то не сможешь избавиться от внимания посторонних». Так-то у лорда демонов было множество способов сделать так, чтобы его разговор с бродягой никто не слышал. Но Мейфин была права, даже если разговор не услышат, все равно будут глазеть, а значит, тайной встречи не выйдет. А ведь сведения, которые собирал Бакин, не для лишних ушей. И что ты предлагаешь? Спросил лорд демонов. Пусть Сонг останется с Жужу, и Феникс тоже с ними, а с тобой пойду я. Ты? Удивился лорд демонов. Мильфин пожала плечами. А что такого? Хорошая маскировка. Парень с девушкой гуляют по улицам столицы. Кого это может привлечь? И даже если остановимся для разговора с нищим, то тут тоже ерунда. Решили спросить дорогу. Лорд демонов слушал Мильфин и понимал, что его ее идея привлекает. Он действительно хочет прогуляться с ней по городу. И дело даже не в Бакине. Мильфин права, сказал Сонг. Так ведь, Жужу? Жужу от чего-то покраснела и кивнула. Ну тогда так и поступим, решил лорд демонов. И предложил Мильфин. Пойдем. Сборы были недолгими, и вскоре лорд демонов и Мильфин спускались по лестнице на первый этаж. Турнирные бои на этот день закончились, и люди потянулись в столовую в ожидании, когда вывесит расписание боев на завтра. Кто-то еще оставался на арене, кто-то толпился в коридоре, и практически все вокруг обсуждали сегодняшние поединки, спорили, делали ставки на завтрашние бои и на то, кто с кем будет драться. И вообще, все разговоры были только о большом турнире. Что не мудрено, участников турнира становилось все меньше. Остались только мастеровитые бойцы, и теперь почти все бои были яркими и зрелищными. За исключением разве что боев Жужу. Кстати, их обсуждали тоже. И как ни странно, у Жужу нашлись поклонники. И снова Мильфин было все равно, кто будет ее противником. Главное, что сейчас она шла рядом с Цзиньлуном. Ну и что, что они идут искать бродягу. Важно только одно, они идут вдвоем. Никогда еще за время путешествия они с Цзиньлуном не оставались вот так вместе. Город встретил их шумом на улицах. Везде были развешаны праздничные фонарики, город был украшен цветами. Мильфин не хотела думать, что это потому, что проходит большой турнир, точнее, близится к финалу и скоро будет известен победитель. Нет, она решила думать, что город рад им с Цзиньлуном, а остальное не имеет значения. Вот только никогда в этой жизни не бывает, чтобы все было так, как мы хотим. Глава 24. Мильфин шла рядом с Цзиньлуном по вымощенной камнем улице. Вдоль улицы стояли многочисленные лотки со сладостями, игрушками, сувенирами. Лорд демонов шел задумчиво и почти не слышал щебетавшую рядом Мильфин. Его одолевали совсем другие заботы. Он думал и о попытке похищения Жужу, и о попытке ее убийства. И если с похищением все было понятно, клан Ван решил заполучить сильную провидицу. Тут никаких вопросов быть не может. Но попытка убийства. Не связана ли попытка убийства Жужу с ним, с лордом демонов и со всей ситуацией на горе кровавых облаков? Ведь это вполне может быть попытка ослабить его, лорда демонов. Ну а что? Следы ауры бога и на лорде демонов с карликом Сонгом, и на Жужу с Мильфин однозначно говорили о том, что они четверо вместе. И сильный практик это сразу же понял. Точно так же, как и глава клана Ван. И если глава клана Ван подкупил чиновника и тот показал ему, что Жужу имеет редкий и сильный дар, а следы ауры бога явились дополнением, позволившим понять, что лорд демонов и карлик Сонг с ней заодно, то убийца скорее всего наблюдал за лордом демонов, а следы ауры бога подсказали, что девушки с ним. И тут на турнире выяснилось, что Жужу сильный предсказатель. Это и определило ее судьбу. Получалось, лорд демонов навлек беду на девушек. И если Жужу попытались убить только потому, что она хороший предсказатель, то Мильфин. По спине лорда демонов пробежал холодок, и увидев впереди толпу зевак, он взял девушку за руку. Что-то бойко рассказывающая Мильфин вдруг запнулась на полуслове и замолчала, густо залившись краской, и пошла так близко к лорду демонов, как только было возможно, а он между тем продолжал думать. Верховный бог всех демонов Чжун Куй был повергнут 300 лет назад, и с тех пор лишенные его поддержки демоны постепенно сдавали свои позиции, пока не оказались запечатаны на горе кровавых облаков. Но почему враг начал действовать именно теперь? Это явно не связано с тем, что они с Сонгом освободили Чжун Куя, ведь дарующий бессмертие амулет был украден до того. Не связано ли это с... Лорд демонов одернул себя. Об этом даже думать нельзя. Они с Сонгом договорились держать в тайне ту ситуацию с мастером Пеном. Вот только мысль, зародившись, больше не отпускала императора горы кровавых облаков. Слишком много всего она тянула за собой. Слишком дорого обошлась лорду демонов победа над старым врагом. И вроде тогда они с карликом Сонгом смогли скрыть все следы. Однако, если вдруг у той битвы остались свидетели, то можно ждать самых тяжелых последствий. А если сюда добавить еще и кражу вина, то картина складывалась не очень хорошая. Получается, враги из мира людей знали обо всем, что творилось на горе Кровавых Облаков. И за кражей вина скрывались вражеские шпионы. Может, даже и к ситуации с мастером Пеном они имеют отношение. А увидев, что стало с силой лорда демонов, решили действовать практически открыто. Лорд демонов много раз жалел, что тогда не сдержался, но сделанного не воротишь. Тем более, что с тех пор в его культивации появился барьер, который пока никак не удавалось пробить. Вот такой подарок напоследок оставил мастер Пен. И наблюдатели могли это понять. Понять, что гора Кровавых Облаков теперь уязвима, а потому начали действовать. Вставал вопрос, как давно ведутся наблюдения за горой Кровавых Облаков, следили ли за миром демонов еще при прошлом императоре, или это он, новый император, навлек беду на своих подданных. Вопросы, вопросы, вопросы. Надо найти Бакина. Интересно, его информация подтвердит выводы лорда демонов или нет. Лорд демонов вынырнул из своих размышлений, чтобы оглядеться вокруг, и обнаружил, что они с Мейфин давно уже ушли с центральных улиц, и теперь шагали по пустынной темной улочке на краю столицы. Девушка шла молча, лишь посматривала по сторонам. «Где мы?» – спросил лорд демонов. Мейфин удивленно посмотрела на него. «Я думала, ты знаешь», – проговорила она. «Ты так решительно шагал, что я…» Лорд демонов вздохнул и сжал покрепче руку Мейфин. Теперь, когда он показал, что она для него особенный человек, ей грозила смертельная опасность, и изменить это можно только одним способом – устранить угрозу. Но для начала нужно было выбраться из тех трущоб, куда они забрели. Лорд демонов развернулся и зашагал в обратную сторону. Мейфин ничего не оставалось, как последовать за ним, хотя она готова была следовать за своим Цзиньлуном, куда бы он ни отправился. «Почему ты меня не остановила?» – спросил он. «Ты же видела, я задумался и шагаю без понимания куда и зачем. Я не хотела сбивать тебя с мысли», — смутившись, ответила девушка. Лорд демонов вздохнул. «Когда не надо, ты устраиваешь всякие фокусы, а тут молча следовала за мной, хоть я и вел тебя куда попало. Не узнаю тебя. Где та Мейфин, которую я знаю? Тебя подменили?» Мейфин дернулась что-то сказать, но промолчала и руку свою не отняла. А лорд демонов тем временем внимательно осматривал место, куда, задумавшись, пришел сам и привел Мейфин. И чем больше видел, тем больше ему не нравилась ситуация, хотя бы потому, что за ними наблюдали со всех сторон. Да, улица была пустынна, но лишь до того момента, как лорд демонов развернулся, чтобы идти назад. Едва они с Мейфин прошли несколько шагов, как путь им перекрыли, перед ними вышли из темного переулка несколько десятков нищих, в которых угадывались опытные бойцы. Оглянувшись, лорд демонов увидел, что и позади тоже вышли бойцы в нищенских лохмотьях, не меньше, чем впереди. Вот только у настоящих нищих никогда не бывает такой осанки и таких развитых тел. Это явно была подготовленная армия. Но как они оказались на пути лорда демонов? Ведь даже он не знал заранее, что окажется тут. За ним следили, или он случайно зашел на их территорию, как бы там ни было. А лорд демонов собирался защитить Мейфин и покарать наглецов, вставших у него на пути. Меч сам собой оказался в руках лорда демонов, но тут послышался знакомый голос. «Тихо-тихо, давайте не будем горячиться, ладно?» Из толпы вперед выступил Бакин. Он раскинул руки в восстанавливающем жесте. Причем, останавливал он не только лорда демонов, но и нищих, готовых броситься в самоубийственную атаку. Когда стало понятно, что прямо сейчас битвы не будет, Бакин обратился к лорду демонов. «У нас с вами, молодой господин, был договор, и теперь у меня есть к вам вопросы». «Это у меня есть к тебе вопросы», — жестко прервал его лорд демонов. «В первый же день, как мы пришли в Лилин, свободные от небес похитили Жужу и Мейфин и посмели шантажировать меня. Так-то ты выполняешь наши договоренности, или кто-то заплатил тебе больше?» Бакин нахмурился. «Но у меня совсем другая информация», — задумчиво проговорил он. «Да что ты разговариваешь с ним?» — возмутился кто-то из толпы. «Он убил наших братьев, убьем и его, а девку?» Толпа качнулась, и Бакин заорал. «Стоять, мы должны разобраться». «Чего разбираться?» — снова закричал тот же голос. «Бей их!» И толпа ринулась на лорда демонов и Мейфин. Но император горы Кровавых Облаков не стал ждать, когда отребье нападет. Он сорвался с места и кинулся на врага. Мейфин сразу поняла, что им придется туго. Слишком много людей окружили их. Однако она верила, что Цзиньлун справится с ними со всеми. Потому что это же Цзиньлун. Он вон и паука кровавого нефрита победил, и белого тигра-людоеда одолел, и огненного феникса приручил. А уж про то, как он раскидал всадников клана Веи, говорить нечего, и вообще он самый сильный и красивый. Тем не менее Мейфин не стояла куклой, она не хотела быть Цзиньлуну обузой, хотела показать ему, что его уроки не прошли даром. Поэтому во врагов тут же полетели ножи с ее перевязи. Каждый ее нож нашел свою цель и оборвал чью-то жизнь. Но Мейфин не думала об этом. Об этом она подумает после. А пока нужно было помочь Цзиньлуну. Обнажив меч, Мейфин хотела было броситься на врагов, однако послышались звуки флейты. В следующий момент на улочку опустился сияющий звездным светом полог, внутри которого плавали клочья белесого тумана. При этом все бродяги исчезли среди этих клочьев, словно растворились в них. «Осторожнее!» — воскликнул Цзиньлун и встал рядом с Мейфин. «Что происходит?» — спросила она. «Колдовство!» — ответил он, держа меч на изготовку. «Смотри!» — Мейфин глянула в ту сторону, куда кивнул Цзиньлун. «Какая большая луна!» — с восхищением проговорила девушка. «Но ведь вот только было светло!» «Вот именно!» — ответил Цзиньлун. «Это зловещее магическое поле. Будь предельно осторожна. Тут все иллюзия, но в то же время реальность. Ты не видишь врагов, но они тебя видят очень хорошо. Поэтому закрой глаза и используй уши». Мейфин недоверчиво глянула на Цзиньлуна и увидела, что он стоит с закрытыми глазами и прислушивается к тому, что происходит вокруг. А Цзиньлун тем временем продолжал. «Отслеживание по звуку. Очень важный урок». Мейфин закрыла глаза и тут же поняла, что некоторые клочки тумана на самом деле издают звуки, шуршат, брецают оружием, пыхтят, дышат. В тот момент, когда один такой звучащий клочок тумана приблизился, Мейфин, не задумываясь, пырнула его клинком. «Молодец!» — похвалил Цзиньлун. Услышав звук падающего тела, Мейфин распахнула глаза и увидела лежащего около них раненого бойца армии нищих. Главная особенность этих чар в том, что они блокируют все внешние шумы. «Так что тут только наши враги», — проговорил Цзиньлун. Словно в подтверждение его слов, клочья тумана всем скопом, и звучащие, и нет, поплыли на них. Поначалу Цзиньлун и Мейфин, хоть и с закрытыми глазами, но все же довольно-таки успешно отбивались от врагов. Однако, звуки флейты стали громче. Настолько, что теперь они заглушали другие звуки. «Что теперь делать?» — встревоженно спросила Мейфин, когда удар одного из нападающих зацепил ее. «Не сильно, только Хэнфу порвал, но тем не менее». «Спокойно», — ответил Цзиньлун. «Все будет хорошо, мы справимся. Не отвлекайся и не теряй концентрации». Сам Цзиньлун был спокоен и уверен в себе. Он стоял рядом как скала, надежный и непреодолимый. И мало того, что время от времени разил врагов, так еще и обучал ее, Мейфин. Хотя Мейфин понимала, что он сильно сдерживается. Был бы он тут один, без нее, то давно уже справился бы со всеми напавшими. Но он оберегал ее, не отходил ни на шаг, чтобы она, Мейфин, не пропустила внезапную атаку. Она понимала, что стала помехой для Цзиньлуна, ведь она прекрасно помнила, как Цзиньлун легко отбился от всадников клана Вей, и уже хотела было сказать, чтобы он оставил ее и перестал сдерживаться, она и сама о себе позаботится, но не успела. Раздался вскрик, и флейта стихла. Сразу же небо просветлело, снова стало вечерним, а не ночным, луна исчезла, звездное сияние начало меркнуть, а клочья тумана растворятся. Вражеские бойцы, те, что еще стояли на ногах, отступили, оставив после себя убитых, коих оказалось немало. Мейфин подняла взгляд и увидела на крыше Бакина, который пронзил клинком того, кто играл на флейте. Бакин вытащил из поверженного флейтиста меч. Мертвое тело скатилось с крыши и упало на землю. А Бакин повернулся к остальным и произнес: «Я сказал, мы будем разбираться. Бунта я не потерплю». Глава 25. Бакин повернулся к лорду демонов и бросил с вызовом: «Убедите меня, молодой господин, что я сейчас не зря убил своего человека. С чего это я должен кого-то убеждать? Я никогда не нарушаю своих слов, и ты это знаешь», — с угрозой проговорил лорд демонов. «Знаю», — согласился Бакин. «И только поэтому мы с вами сейчас разговариваем». «Разговариваем», — усмехнулся лорд демонов. «Вам нас не победить». «Я бы не был в этом так уверен», — возразил Бакин. «Но я остановил бой не для того, чтобы мы сейчас перепирались. Я хочу знать, что произошло в Лилине». «В Лилине», — лорд демонов снова усмехнулся. «В Лилине свободные от небес действуют заодно с мэром». «Ложь». послышалось из рядов нищих. «Этого не может быть». Лорд демонов на это только пожал плечами и посмотрел Бакину в глаза. Он не собирался отвечать всякому отребью. У него дела были только с Бакиным. И даже ему отвечать или нет, лорд демонов еще не решил. Хотя, судя по выражению лица предводителя нищих, для него информация о сотрудничестве мэра Лилина и свободных от небес стала неожиданностью. «С чего вы так решили?» – спросил Бакин. Лорд демонов лишь минуту думал, отвечать или нет, но потом все же ответил. «Когда мы вышли из города, нам навстречу ехал вооруженный отряд, который вызвал мэр. И?» – спросил Бакин. «Их вызвали из-за того, что кто-то напал на нищих», – ответил лорд демонов. Бакин некоторое время задумчиво смотрел на лорда демонов, потом махнул рукой, и все нищие исчезли с дороги, и павших забрали с собой, в том числе и убитого флейтиста. Вскоре ничто не напоминало о том, что здесь вот только прошел бой. Что касается Бакина, он соединил руки перед собой и поклонился. «Молодой господин, в прошлый раз вы угощали меня, не побрезгуйте сегодня, позвольте пригласить вас на ужин». Лорд демонов не спешил отвечать. Он уже успел пожалеть, что прислушался к словам Жужу и отправился искать Бакина. Мало того, взял с собой Мейфин. Насчет Мейфин он вообще злился. Сидела бы сейчас в общежитии для участников турнира под защитой Сонга и Хауха. Вместо этого подвергает свою жизнь опасности рядом с ним, лордом демонов. И зачем он только согласился взять ее с собой? Лорд демонов глянул на Мейфин. Она стояла рядом и с интересом рассматривала Бакина. Лорд демонов разозлился еще больше. Все-то ей развлечение. Не понимает, насколько опасен этот человек, ведь он только кажется обычным бродягой. На самом деле он практик с довольно высокой культивацией, которую успешно скрывает, что говорит о том, что у него хорошая концентрация, плюс лидерские качества. Его воины послушали его по одному знаку. А как он подавил бунт, так запросто убил сильного мага. В том, что маг, создавший зловещее магическое поле, был могущественным, лорд демонов не сомневался. Мало кому по силам спрятать в поле целое войско. И вот предводитель убивает своего, можно сказать, козыря. Что-то во всем этом было не то. В этом нужно было разобраться, и лорд демонов решил принять приглашение бродяги. «Хорошо», — сказал он, — «показывай дорогу». Бакин широко махнул рукой и проговорил: «Следуйте за мной, тут недалеко». Идти пришлось действительно недалеко. Несколько раз свернув на боковые улочки, Бакин остановился перед небольшим трактиром. Лорд демонов и не понял бы, что это трактир, если бы не потертая неприметная вывеска над дверью и не запахи, доносящиеся изнутри. «Не смотрите, что тут все такое неказистое», — сказал Бакин. «Еду тут готовит хоть и простую, но вкусную», и добавил чуть слышно: «Да и поговорить здесь можно без лишних ушей». Лорд демонов отметил, что Бакин на своей территории, но все равно опасается, что их подслушают. Это вместе с другими мелочами заставляло задуматься. Видать, в мире нищих тоже не все в порядке. А что если в проблемах нищих и демонов с горы кровавых облаков есть что-то общее? Но лорд демонов не спешил делать выводы. Он решил сначала выслушать Бакина. Едва они зашли в трактир, как им навстречу вышла пожилая женщина. Сухонькая и совершенно седая, но в чистой опрятной одежде. Да и вообще в трактире обстановка была хоть и бедная, но было чисто и уютно. «Матушка Чунхуа», — с большим почтением поклонился Бакин, — «накорми нас, пожалуйста, лучшей едой, какая у тебя есть». «Конечно, маленький Бакин», — с теплом ответила женщина. «Давненько я тебя не видела. Садиться на коня легко, сходить трудно», — вздохнул Бакин. «День длинный, дел много, ночь длинна, снов много», — вздохнула в ответ женщина. «Проходите, вон столик в углу, там вас никто не потревожит». Бакин пропустил вперед лорда демонов и Мейфин. Когда они сели на потертые скамеечки, лорд демонов глянул испытующе на Бакина и накинул полог тишины. Главарь нищих кивнул, показывая. Он понял, что теперь говорить можно свободно. «Матушка Чунхуа вырастила меня, когда я остался без родителей», — сказал он вдруг. Лорд демонов посмотрел на женщину, которая хлопотала около шкафа с посудой, доставая миски и пиалы. От этой женщины веяло материнской любовью и заботой, тем, чего был лишен лорд демонов еще в раннем возрасте. «Когда есть большое сердце, не надо большой комнаты», — сказал он. «Так и есть», — ответил Бакин и с теплом посмотрел на матушку Чунхуа. «Так о чем ты хотел рассказать мне, Бакин?» — спросил лорд демонов. Бакин стал абсолютно серьезным и ответил: «Для начала расскажу, что я выяснил», — и глянул на Мейфин. Лорд демонов нахмурился. Не хотелось ему говорить при ней о делах горы кровавых облаков, но и убрать ее некуда. Он боялся, что как только она окажется вне поля его зрения, так с ней случится беда. Однако и раскрывать перед ней все свои секреты он был не готов, а ведь именно о секретах пойдет речь. И чего он раньше не подумал о том, что с Бакиным нужно будет разговаривать наедине. Это карлик Сонг был в курсе всех дел лорда демонов, но не Мейфин. Оставил бы Мейфин в общежитии под присмотром Сонга и Хауха, но про это он уже думал. Все-таки, последние события, связанные с попыткой убийства Жужу, приходом его советника, тем, что Сонг выбыл с соревнования и так далее, выбили его из равновесия. Подумав немного, он решился и повернулся к Мейфин. Она сразу поняла, что он хочет сказать, и, вздернув нос, скрестила руки на груди. «Я никуда не уйду, тогда больше никуда со мной не пойдешь», — спокойно возразил лорд демонов. «Будешь сидеть в общежитии под замком, пока не закончится турнир». «Ну, Цзинлуоун», — умоляюще протянула Мейфин. «Ну, пожалуйста, не знающий меры будет горевать и в богатстве», — ответил лорд демонов. «Вот вечно ты так», — Мейфин надула губы. «Не считаешься со мной, ошибаешься», — ответил лорд демонов. «Я как раз о твоем спокойствии и о твоей безопасности и волнуюсь». Мейфин тяжело вздохнула и поднялась. «Пообщайся пока с тетушкой Чунхуа», — сказал лорд демонов. «И без тебя знаю», — едва слышно пробормотала Мейфин. Лорд демонов проводил ее взглядом, ожидая какой-нибудь пакости. Ему даже представилось, что девушка сейчас выскочит на улицу, и ему придется оставить Бакина и идти за ней, чтобы ее не прибили. Но Мейфин ушла на другой конец зала и села за столик спиной к лорду демонов. Бакин все это время терпеливо ждал и никак не вмешивался, и даже виду не показывал, что ему тут хоть что-то интересно. Однако, лорд демонов не верил ни в благоразумность Мейфин, ни в равнодушие Бакина, поэтому он, продолжая приглядывать за девушкой, с равнодушным видом кивнул главарю нищих. «Рассказывай, по поводу кражи вина», — начал Бакин, и подробно рассказал все, что ему удалось выяснить. А удалось выяснить немало. Вино из императорской винодельни крали давно. Началось это даже не при прошлом императоре, а еще раньше. Поначалу, когда гора кровавых облаков еще не была запечатана, вино покупали. И не только вино. Вообще тогда мир демонов активно торговал с миром людей. Да и демонами демонов тогда не называли. Они были обычным народом, пришедшим на эти земли с далекого севера. Им выделили земли и помогли наладить быт. Но потом оказалось, что переселенцы быстро набрали силу. Их армия стала непобедимой, генералы могущественными, а император имел благословение богов. Испугавшись, что переселенцы осознают свою силу и нападут на давших им приют, могущественные кланы объединились и отправились к своему императору. Тот не стал тянуть и быстренько объявил пришельцев демонами, а потом пошел на них войной. Чтобы победить столь сильную армию, призвал на службу всех могущественных героев. Говорят, даже к помощи богов обратился. И тем не менее пришельцы долго противостояли агрессорам, отчаянно защищали земли, которые уже считали своими, и уходить никуда не собирались. Вот тогда-то и появился непонятно откуда очень талантливый артефактор, который потом создал ворота и запечатал гору кровавых облаков. Но сначала он для императора людей создал другой артефакт, с помощью которого император людей смог подавить демонов. «Может, слухи про сверхмогущественные артефакты лживы?» – закончил Бакин. «Но такие слухи ходили, и я решил рассказать об этом». Лорд демонов только кивнул. Знал бы Бакин, что этот артефакт сейчас лежал в шкатулке, которая находилась в пространственном кольце лорда демонов. Это был тот самый багряный клинок, которым пронзили сердце верховного бога демонов Джун Куя. Потом, когда гору кровавых облаков запечатали, продолжил рассказывать Бакин, те, кто привык к вкусному вину из императорской винодельни, отказываться от него не захотели и наладили тайные поставки. «Понятно», — кивнул лорд демонов. «А кто сейчас этим занимается, выяснил?» «Конечно», — улыбнулся Бакин и назвал несколько имен, среди которых были и парочка придворных. Сказать, что лорд демонов был в ярости, когда услышал имена, это ничего не сказать. Но срываться и бежать наказывать воров он не стал. Они получат свое, но чуть позже. Во взгляде лорда демонов появилась такая ярость и жажда крови, что Бакин даже поежился. Взяв себя в руки, лорд демонов спросил, а про дарующий бессмертие амулет удалось что-то выяснить, только то, что вор уже мертв, ответил Бакин. А вот по чьему заказу он действовал и где амулет сейчас, я пока узнать не смог. Дарующего бессмертие амулета при нем не нашли. При нем вообще ничего не нашли, кроме обносков нищих, в которые он был одет, хотя нищим он не был. Скорее наоборот, исходил из довольно обеспеченной семьи и промышлял тем, что выполнял сложные заказы. Лорд демонов кивнул. Он почему-то ждал именно такого ответа. «Как умер вор?» – спросил лорд демонов. «Его отравили», – ответил Бакин. «Почему думаешь, что это именно он?» Бакин привел доводы, и лорд демонов снова кивнул. «Да, вор получил свое. Жаль только не от рук лорда демонов он умер. Иначе смерть его не была бы такой легкой. Ваше Величество», – Бакин слегка поклонился. «Я рассказал вам все, что удалось выяснить. Позвольте теперь и вам задать несколько вопросов, глава 26. Что ты хочешь узнать?» – спросил лорд демонов. Вопрос Бакина не стал неожиданностью. «Расскажите, что случилось в Лилине?» Лорд демонов подумал немного, стоит ли рассказывать предводителю нищих о событиях в Лилине, и если рассказывать, то что именно. Но потом решил все-таки поделиться частью информации. «Само собой о сундучке с сердцем Джунку я рассказывать не стал, тем более, что уже прошло несколько дней и следов ауры бога на лорде демонов и Мейфин практически не осталось. Так, крупицы, которые по силам разглядеть только богам, но никак не людям. Во всяком случае, пока они не достигли бессмертия. Да и то, сейчас увидеть следы ауры бога возможно лишь тем, кто находится на последних этапах стадии бессмертия. А Бакин явно оставался еще на второй стадии души. Возможно, на этапе интеграции тела. Так что распознать следы ауры бога он не сможет. Даже если бы и распознал, то чтобы связать воедино следы ауры бога и развалины храма близ Лилина, нужно обладать информацией об этом храме и сокровище, за которым охотились свободные от небес и мэр Лилина. А Бакин тут скорее всего был не при делах. В общем, лорд демонов решил рассказать только ту часть истории, которая никак не могла бы повредить ему и его спутникам. Бакин, конечно же, понял, что лорд демонов рассказывает не все, но задавать вопросов не стал. Наоборот, он задумался, после чего вдруг махнул рукой, и в трактир тут же вбежал один из нищих. Лорд демонов убрал полог тишины, и Бакин приказал своему бойцу: «Обыщите тело старины Фока». Нищий поклонился и тут же убежал исполнять приказ. Лорд демонов не стал спрашивать, почему его рассказ сподвиг Бакина провести обыск, а Бакин ничего пока не объяснял. Сидел задумчиво и хмурился. Спустя несколько минут слуга вошел и с поклоном протянул Бакину нефритовую табличку с вырезанным на ней драконом и шелковой кисточкой черного цвета. Тут уже нахмурился и лорд демонов, потому как такую же табличку Карлик Сонг нашел у поверженного всадника клана Вей, только кисточка на ней была зеленой. Собственно, лорд демонов сразу же достал из пространственного кольца эту табличку и положил на стол рядом с той, что нашли у флейтиста. Дощечки были абсолютно идентичными, отличался только цвет шелковых кисточек. Когда Бакин пригласил их с Цзиньлуном поужинать, Мейфин сразу догадалась, что мужчины хотят обсудить что-то важное. Она с предвкушением ожидала начала разговора, и пока они шли до трактира, и в самом трактире, и когда Цзиньлун обернулся к ней, сразу поняла, что он ее сейчас прогонит. Попробовала протестовать, но почувствовала, что Цзиньлун начал злиться, а у них вроде только-только начало что-то складываться. Цзиньлун вот только всю дорогу держал ее за руку, и потом, когда нищие окружили их, заботился, чтобы ее не ранили, и даже обучал ее, хотя ситуация была очень напряженная. Еще там, на улице, Мейфин поняла, что Цзиньлун не просто рассказывает ей о зловещем магическом поле, он скорее отвлекает ее, чтобы она не сильно испугалась. Ведь ситуация была действительно очень серьезная, даже ее небольшого опыта хватило, чтобы понять, как много среди окруживших их нищих было высокоуровневых практиков. Так что, попробовав спорить, Мейфин быстро отступила. В конце концов, у нее есть свои женские секреты, как узнать то, о чем будут разговаривать Цзиньлун и бродяга Бакин. А потому она отошла в сторону и уселась спиной к Цзиньлуну, чтобы он не догадался, что она сейчас будет подслушивать. Но он опустил полог тишины. Мейфин поняла, что сейчас она ничего не узнает, но ничего, узнает позже. А пока Мейфин откровенно скучала, но ровно до тех пор, как в трактир вошел котик, серенький в полоску, гладкий и ухоженный. Он лениво подошел к Мейфин и потерся о ее ногу, выпрашивая ласку. Конечно же, Мейфин погладила котейку, а потом достала зеркальце и начала играть с котиком, пускать солнечные зайчики от заходящего солнца. Котейка, К огромному удовольствию Мейфин, сначала лениво, а потом все активнее и активнее начал ловить солнечных зайчиков. При этом мурчал и всячески показывал свое расположение Мейфин, а она улыбалась в ответ и продолжала играть с сереньким пушистиком. Вообще было необычно, что в бедняцком районе живет такой холеный, ухоженный котик. Но Мейфин не думала об этом, она просто играла с котейкой. Поначалу она сидела за столиком, потом поднялась и принялась играть с котиком в догонялки и в прятки вокруг столика. Втянувшись в игру, Мейфин сама не заметила, как оказалась на улице. Лорд демонов видел, что Бакину очень хочется задать вопрос, откуда вторая табличка, но также видел, что бродяга проявил уважение к императору Горы Кровавых Облаков и задавать вопросы не стал, давая тому возможность самому объяснить происхождение второй таблички, если сочтет нужным. Что касается лорда демонов, он не спешил делиться информацией, вместо этого спросил, почему ты решил, что того мага нужно обыскать. Интуиция, ответил Бакин. Лорда демонов такой ответ не устроил, поэтому он сидел и ждал продолжения. Тяжело вздохнув, Бакин начал рассказ. В последнее время я стал замечать в рядах нищих непонятные волнения. Ничего особенного, но настроение стало неровным. Много ли нищим надо? Набить брюхо да найти где переночевать. Увидев, что лорд демонов усмехнулся, Бакин поспешил объяснить. Я сейчас не про армию, я про бездомных и неприкаянных. Лорд демонов кивнул, давая понять предводителю нищих, чтобы тот продолжал. И Бакин продолжил. Начались разговоры, что скоро все изменится, что нищие обретут настоящую силу и справедливость восторжествует. Уже они будут вкусно есть и мягко спать, а те, по чьей вине они оказались на улице, получат свое сполна. А разве такие разговоры необычное дело? Поинтересовался лорд демонов. Так-то да, подтвердил Бакин. Поначалу они и были обычными, а потом у людей появилась уверенность, что именно так все и будет, что есть сила, способная восстановить справедливость и покарать виновных. Сила? Лорд демонов удивленно приподнял бровь. Бакин тут же вскинул руки. Я про то ничего не знаю, я только про разговоры. Лорд демонов кивнул, а Бакин продолжил. Сначала разговоры шли среди обычных людей, но потом очень быстро об этом заговорили в армии. Сначала просто разговаривали, а потом начали оспаривать приказы, не подчиняться. Что касается старины Фока, он как раз и был среди тех, кто слишком рьяно оспаривал мои приказы и подстрекал к неповиновению. Я раньше не придавал этому большого значения, но после того, Ваше Величество, как вы рассказали про Лилин, ты решил, что эти события могут быть связаны, продолжил лорд демонов. Так и есть, подтвердил Бакин. Лилинские свободные от небес некоторое время назад оборвали все связи с нами, перестали отвечать на запросы, выполнять приказы. Я подозревал, что что-то тут неладно, и взгляд Бакина упал на таблички. Лорд демонов тоже посмотрел на таблички и сказал, «Эту мы нашли у рядового всадника клана Вей». Всадники преследовали Жужу и Мейфин. И тут лорд демонов глянул туда, где вот только сидела Мейфин. Но за столиком никого не оказалось. Не было Мейфин не только за столиком, но и вообще в трактире. Лорд демонов вскочил. Он не знал, где ее искать, не заметил, куда она отправилась. «Чертова Мейфин!» – прорычал лорд демонов, доставая из ножен меч. Бакин тут же махнул, и к нему подбежал тот же нищий, который прибегал перед этим. «Где молодая госпожа?» – спросил предводитель нищих. «Вышла на улицу». «Давно?» – спросил лорд демонов, направляясь к выходу. «Минут 10 назад, прежде чем выйти за двери», лорд демонов достал серебряный лян и протянул его Бакину. «Передай тетушке Чунхуа». Бакин помедлил немного, прежде чем принять дар. Все-таки серебряный лян для нищих – это очень большие деньги. Не в том дело, что ему было жалко, он и жизни не пожалел бы для женщины, заменившей ему мать. Просто император Горы Кровавых Облаков уже не первый раз помогал нищим, но потом все-таки взял деньги и низко поклонился. «Спасибо». Однако, лорд демонов его уже не слушал. Он стремительно вышел на улицу. «Куда она пошла?» – спросил он у нищих, которые толклись около трактира. Объяснять им, кого лорд демонов имеет в виду, было не нужно. Они тут же показали вдоль улицы. «Вот туда за котом побежала». «За каким котом?» – удивился лорд демонов. «Серым», – тут же ответили ему. Лорд демонов понял, что более вменяемого ответа он не получит, и поспешил в указанную сторону. Он бежал, а вокруг него разливалась больше несдерживаемая аура, и случайные прохожие, попав под ее воздействие, торопились побыстрее уйти с дороги, чтобы не встречаться с этим могущественным практиком. Лорд демонов спешил и костерил Мильфин, на чем белый свет стоит. Одни проблемы от нее. Вечно она все делает не так, вечно все наперекор. Вот куда отправилась, за каким бесом ей понадобился серый кот. Почему ничего не сказала? Вопросов была тьма, а ответы? Ответы лорд демонов, если и сможет получить, то только когда нагонит дерзкую девчонку. Про то, что он может не догнать Мильфин или того хуже, не найти, лорд демонов старался не думать. Как и про то, что ее могли специально выманить, увести от него, похитить. Он вообще еле сдерживал себя от того, чтобы разнести тут все. И возможно, если бы не тетушка Чунхуа, тут бы уже и камня на камне не осталось. Но душевная теплота владелицы трактира, чистота ее души дали обитателям этого района столицы шанс. Лорд демонов добежал до перекрестка и остановился, решая, куда бежать дальше. И тут увидел Мильфин. Она стояла и смотрела куда-то вдаль, а рядом с ней сидел серый кот. Улочка выводила на берег широкой реки, где и остановилась Мильфин. Увидев девушку, лорд демонов немного успокоился. Однако не настолько, чтобы не выговорить ей все, что он думает о ее поведении, о том, что ее вообще надо закрыть и никуда не выпускать, пока она не навлекла на себя беду. Собственно, именно это лорд демонов и собирался ей сказать, но Мильфин оглянулась и улыбнулась лорду демонов. «Посмотри, как красиво», — сказала она и снова уставилась на реку, а там плыли фонарики, целая флотилия фонариков. Казалось, вся река покрыта ими. В подступающих сумерках огни фонарей светили особенно тепло и умиротворяюще. «Пастух и ткачиха благословляют всех влюбленных», — добавила она. «Как думаешь, они сейчас смотрят на нас с Сорочьего моста?» Глава 27. «Назови хотя бы одну причину, почему бы мне не бросить тебя тут?» — спросил лорд демонов у Мильфин. Она растерялась и протянула жалобно. «Цзилуун, мы пошли, чтобы найти Бакина и переговорить с ним. В результате мне пришлось прервать разговор и отправиться искать тебя. Но со мной же все в порядке», — попыталась оправдаться Мильфин. «Ты самая безответственная и легкомысленная девица из всех, кого я знаю». Мильфин пожала плечами и возразила. «Все равно неизбежное не минует, так что, ты...» Лорд демонов ткнул пальцем в Мильфин, но продолжить не смог, потому что иначе он ударил бы девушку. Он столько сделал, чтобы защитить ее, обучал, чтобы она могла защититься сама, и она такое заявляет. Так и хотелось прибить, чтоб не мучилась. Вместо этого он развернулся и пошагал прочь. Пошагал, не оборачиваясь, не ожидая, пойдет ли Мильфин за ним. Просто ушел и все, бросил эту чертову девицу. В сильно сгустившихся сумерках небо раскрасили разноцветные фейерверки, но лорд демонов шагал в сторону общежития и не обращал внимания на царившие вокруг веселье в честь праздника. Он был зол, очень зол, и из-за того, что Мильфин ушла и ему пришлось искать ее, и из-за того, что испугался за нее, и из-за того, что бросил ее там на берегу. Но ничто на свете не могло сейчас заставить лорда демонов вернуться за Мильфин. Люди радовались празднику, звучала музыка, стихи. Вокруг горели тысячи фонариков. По реке плавали прогулочные лодки. В небе сверкали фейерверки. Но лорд демонов ничего не слышал и не видел. Он бездумно шагал по улице. Быстро. Чуть ли не бежал. Он уже был недалеко от общежития для участников большого турнира, когда сзади послышалось. «Цзиньлун, умоляю, немного помедленнее. Я совсем запыхалась». Лорд демонов обернулся и увидел взъерошенную Мильфин. Она явно бежала и бежала давно, и теперь не могла отдышаться. Мало того, что бежала сама, так еще и кота тащила. Как только лорд демонов увидел кота, он разозлился с новой силой. «Ты зачем этого блохастого с собой притащила?» — возмутился он. На самом деле он хотел сказать, что без кота ей было бы намного легче, и вообще, это чей-то кот, и Мильфин не должна была брать его. И потом, куда она его денет? Но сказал, что сказал. «У него нет блох», — с вызовом ответила Мильфин и так прижала котика, что стало понятно. Его у нее отнимут только вместе с жизнью. Лорд демонов покачал головой, развернулся и пошел дальше. Только теперь он шел немного помедленнее. Мильфин догнала и пошла чуть позади. «Ты извини меня, я не должна была уходить», — задыхаясь от быстрой ходьбы, проговорила она, и лорд демонов еще немного снизил скорость, но на ее извинения ничего не ответил, и даже не взглянул в ее сторону. «Но ты же сам сказал, чтобы я не мешала вам разговаривать», — продолжила оправдываться Мильфин. Лорд демонов продолжал молча шагать вперед. «Мне было скучно». «Вот». Лорд демонов резко остановился и ткнул пальцем в Мильфин. В этом вся ты и есть. Скучно ей. Ну да, скучно. Не сдавалась Мейфин. Вы с Бакиным огородились пологом тишины и о чем-то там тайно разговаривали. А что было делать мне? Вот если бы ты меня не прогнал. С кем это ты там вел тайные беседы? Раздалось рядом. Мейфин и лорд демонов одновременно повернулись на голос. Перед ними стоял высокоуровневый практик, один из участников большого турнира. Он был из одной группы с лордом демонов, из группы достигших высот. «Позвольте представиться», — продолжил практик, — «Виньин из рода Шень». «И что?» — совсем недружелюбно спросил лорд демонов. «Может, для начала проявите уважение и представитесь в ответ?» Лорд демонов повернулся к Мейфин и скомандовал: «Марш в свою комнату». Мейфин хотела было возмутиться, но глянув на практика, тут же пошагала к двери. Как только она вошла в общежитие, лорд демонов повернулся к практику. «Говори». Чувствовалось, что Венлин из рода Шень несколько смущен. Тем не менее, он взял себя в руки и сказал: «Непривычно видеть тебя без свита и без феникса». «О, то есть, ты знаешь, кто я?» — уточнил лорд демонов. «Ну, в общем, да», — согласился практик. «И зачем тогда эта клоунада с представлением?» «Ну, я знаю вообще», — замялся практик. «А хотелось бы, чтобы ты представился лично». «Зачем мне это надо?» — усмехнулся лорд демонов. «Я передавал через твоего слугу, что хочу поговорить с тобой», — не сдавался практик. «Ну вот он я, говори», — снова усмехнулся лорд демонов и скрестил руки на груди. «Я просто хотел подружиться. Сильные люди должны держаться друг друга». Лорд демонов поднял бровь, мол, «Чего?» «Ну я хотел сказать, что мы могли бы помогать друг другу», — поспешил исправить ситуацию Венин. «И в чем моя выгода?» — поинтересовался лорд демонов обманчиво ласковым голосом. Так-то он давно готов был послать подальше этого практика, но ему стало интересно, что тот задумал. Лорд демонов помнил его бои. «Этот Венин, конечно, не гений, но вполне себе крепкий боец. И зачем ему понадобилось разговаривать с тем, кто, возможно, станет его соперником на арене? Я должен выиграть турнир», — выдохнул Венин. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался лорд демонов, уже понимая, куда ведет встреченный им практик. «У меня есть серьезная поддержка кланов», — зачастил Венин из рода Шень. «Мне помогут в финале». «А я тут при чем?» — нахмурился лорд демонов. «Ну, следующий бой у нас с тобой. И если бы ты хочешь, чтобы я поддался?» — прямо спросил лорд демонов. От возмущения его аура полыхнула так, что практик тут же склонился в поклоне. «Я бы не посмел», — проговорил он. Но весь его вид говорил, что именно об этом он и хотел попросить лорда демонов. И пока тот размышлял, как ответить на оскорбление, Венин продолжил: «Я должен попасть в небесную башню, а все артефакты, которые получу в виде награды, я могу отдать тебе. И еще сверх того хорошо заплачу золотыми линами. Тебе хватит до конца жизни окружать себя красивыми девушками. Подставные бои в мире боевых искусств, ты совсем страх потерял», — рявкнул лорд демонов и так ударил аурой Венина, что тот даже покачнулся и с трудом устоял на ногах. А лорд демонов в бешенстве развернулся и зашагал в общежитие. «Они что, соревнуются, кто сильнее меня выбесит, что ли?» — ворчал он, перешагивая через ступеньку. Около стенда с расписанием толпились участники турнира. Несмотря на то, что большая часть практиков уже выбыла с соревнований, все равно перед расписанием меньше народу не стало, если не больше. Просто если раньше обсуждали предстоящие бои, то теперь делали ставки. Все это лорд демонов отметил мимоходом. Останавливаться он не стал. Быстро поднялся наверх и зашел в свою комнату. Карлик Сонг, Жужу и Мейфин ждали его. «Чего он хотел?» — тут же спросила Мейфин, едва лорд демонов переступил порог. Глянув на нее, лорд демонов ткнул пальцем сначала в одну девушку, потом в другую. «Ты и ты, отправляйтесь к себе и хорошенько выспитесь, чтобы завтра на арене не опозориться». «Цзиньлун», — осторожно спросил Карлик Сонг, — «ты уверен, что девушкам нужно участвовать? Они сами рвались в мир боевых искусств. Пусть отвечают за свои решения», — ответил лорд демонов, по-прежнему указывая девушкам на дверь. Жужу без разговоров поднялась и протянула руку Мейфин. «Пойдем». Та бросила взгляд на лорда демонов, но поднялась и пошла вслед за подругой. Серый кот отправился за ними. Он вообще не отходил от Мейфин ни на шаг. Когда за девушками закрылись двери, Карлик Сонг спросил: «Что случилось, повелитель?» «Бесит», — ответил лорд демонов и сел в позу для медитации. «Нужно было привести в порядок ци. При таком возбуждении победить в завтрашнем бою будет очень сложно, но он должен победить, должен поставить на место этого хитрожопого практика. Невиданное дело, побеждать в поединках взятками и подкупом. С другой стороны, а чему удивляться, чиновник же продал сведения о нем и о Жужу клану Ван, да и попытка устранения Жужу тоже наверняка без взяток не обошлась. Эта мысль снова вернула его к разговору с Вениным из рода Шень. Он знает продажных чиновников, работающих над проведением большого турнира. А вдруг это одни и те же чиновники? А что, продал один раз, продаст и второй. В конце концов, в проведении большого турнира задействовано не так много чиновников, не так много вариантов для коррупции. Ну не хотелось лорду демонов думать, что все они продажные. Должны же быть среди них честные люди. Однако, дело даже не в этом. Турнир турниром, а угроза, нависшая над горой кровавых облаков, слишком серьезна, чтобы ее игнорировать. Две нефритовые таблички, найденные у разных людей, тревожили. Причем, случайно или так совпало, что в обоих случаях было нападение на лорда демонов и его товарищей. Конечно, два раза – это всего лишь совпадение, но это тревожное совпадение, одно из тех, которые нужно учитывать. Лорд демонов встретился с Бакиным, но так и не определился с решением. Если он сейчас не вернется на гору кровавых облаков, то вполне может случиться так, что скоро возвращаться будет некуда. Но если он вернется сейчас, то против врагов, с которыми он уже встретился, он не выстоит и защитить никого не сможет. Ему нужен прорыв, а для этого победа на большом турнире и медитация в небесной башне. Получался замкнутый круг, и возвращаться нельзя, и не возвращаться тоже. А еще эти таблички, две и у разных людей, что их связывает? Лорд демонов достал табличку из пространственного кольца, ему хотелось подробнее рассмотреть ее, но это оказалась не нефритовая табличка с драконом, это была совсем другая, а нефритовой с драконом не было. Видимо, когда торопился найти Мейфин, он наставил обе таблички Бакину. «Что это?» – удивленно проговорил лорд демонов, рассматривая иероглиф, означающий покровительство. Карлик Сонг, который уже сидел рядом и тоже медитировал, открыл глаза. «Повелитель!» – Карлик Сонг еще не договорил, как лорд демонов вспомнил табличку и чиновника, который ему ее дал. Это было около логова нефритового паука. Чиновник, которого они спасли, в благодарность дал табличку. Лорд демонов должен был предъявить ее, чтобы попасть на большой турнир. Но он попал на турнир без таблички. На большой турнир можно было попасть свободно, если у тебя есть талант, и протекция в таком случае совершенно не нужна. А вот если таланта не хватает, лорд демонов даже дыхание сдержал. Неужели у него появился способ выйти на взяточников? С другой стороны, ну выйдет он на них, и что, как это поможет горе кровавых облаков? Глава 28. Карлик Сонг увидел табличку в руках своего императора и вопросительно посмотрел на владыку. Он не задавал вопросов, потому что знал, если владыка захочет, то сам расскажет, а если не захочет, то и, значит, это не важно. Лорд демонов тем временем обдумывал ситуацию, потому как встреча с Бакиным не только не разрешила сомнения, но наоборот, добавила вопросов. В какой-то момент Карлик Сонг не выдержал и спросил: «Я могу чем-то помочь?» «Да», — кивнул лорд демонов, и начал рассказывать своему другу и слуге обо всех мыслях, которые сейчас одолевали его. Он проговаривал все свои мысли, обозначал факты, говорил о сомнениях и догадках. Карлик Сонг внимательно слушал, изредка задавал уточняющие вопросы, но не давал советов или оценки. Просто слушал, внимательно и вовлеченно. У Сонга был редкий дар, умение слушать, и лорд демонов знал об этом, но не злоупотреблял им. Пользовался только тогда, когда ситуация была очень серьезная и заходила в тупик, как сейчас. Все-таки дружба для лорда демонов была на первом месте, хотя Сонг всегда был рад помочь своему повелителю. Пока лорд демонов проговаривал свои сомнения, они упорядочивались. На некоторые вопросы находились ответы, другие становились более прозрачными, выстраивалась система. Как только появлялась система, лорд демонов составлял план действий, потом следовал ему. Так и сейчас, проговорив все, лорд демонов усмехнулся, и в глазах его полыхнул недобрый огонь. Если бы враги лорда демонов видели этот огонь, они бы затрепетали. Однако огонь видел только Карлик Сонг, да еще, пожалуй, Хауха. Но они никогда и ни за что не предадут императора горы кровавых облаков. Утром Цзиньлун вышел из своих покоев с прежней высокомерной улыбкой на устах и с сидящим на плече огненным фениксом. Наряд Цзиньлуна был изыскан, а манеры утонченные. Не успел он дойти до столовой, как его окружили девушки. Так что, в столовую он вошел в уже привычном для всех сопровождении и виде высокомерного баловня судьбы, которому посчастливилось поймать удачу за хвост, в смысле, стать обладателем редкого сокровища, мифического огненного феникса, в том самом виде, который всех так бесил. Карлик Сонг вышел из комнаты вместе с лордом демонов, и вместе с ним дошел до столовой, а потом как-то потерялся из виду. Да и чего на него смотреть, когда тут его хозяин, а вокруг него много красивых девушек. Мифин с котом и Жужу вышли из своей комнаты практически одновременно с Цзиньлуном и Карликом Сонгом, но мужчины прошли мимо девушек, как мимо пустого места, даже не взглянув в их сторону, и в столовой полностью проигнорировали девушек. После завтрака все отправились на ринг. Мифин хотела было окликнуть Цзиньлуна, но Жужу остановила ее. «Пойдем», — сказала она, — «мы еще не выбыли из турнира, мы должны продолжать поединки. Люди говорят, что жизнь беспощадна, но кто на самом деле беспощаден?» Возмущенно ответила Мифин, глядя вслед Цзиньлуну. «Все будет хорошо», — улыбнулась Жужу. «Вода камень точит, по камушку храм растет. Пойдем». И девушки пошли на свои места. Кот при этом громко мурчал и прижимался к ноге Мифин, словно пытался приободрить хозяйку, и непременно шипел, если кто-то тянул руку, чтобы погладить его. Мифин глянула в сторону Цзиньлуна. Он сидел в окружении красоток, пил вино, ел фрукты и всячески демонстрировал презрение ко всем остальным присутствующим на трибунах. Практики же бросали на него раздраженные взгляды и перешептывались, обсуждая этого наглеца. Наконец, на арену вышел распорядитель, и разговоры на трибунах стихли. «Поприветствуем его величество императора всего подлунного мира», громко провозгласил он и, опустившись на колени, поклонился в сторону ложи. Секундное замешательство на трибунах, и вот практики один за другим начали опускаться на колени и склоняться в приветственном поклоне. Вскоре все практики стояли на коленях в ожидании прибытия его императорского величества. Девицы Цзиньлуна все поклонились. Сам же Цзиньлун не спешил преклонять колени. Более того, он остался сидеть, как ни в чем не бывало. «Какой наглец!» – прошипел кто-то рядом с Мейфин. Сомневаться, кому были адресованы эти слова, не приходилось, только один человек не преклонил коленей. На ложу в окружении высокопоставленных чиновников вышел его величество. Хоть он и оживленно разговаривал с чиновниками, но сразу заметил Цзиньлуна и то, что тот не только не упал ниц, но и вообще остался сидеть в присутствии его величества. «Как ты смеешь?» – закричал распорядитель, и к Цзиньлуну побежала стража. Цзиньлун же, не поднимаясь со своего места, заявил: «Приношу свои извинения, но мой питомец может неправильно понять меня. Феникс – птица гордая, он перестанет меня слушаться, и тогда жители столицы окажутся в большой опасности». Стража к тому времени уже почти добежала до Цзиньлуна, но при упоминании Феникса они остановились и беспомощно посмотрели в сторону распорядителя. «Пустое», — махнул рукой император, — «не каждый день возможно лицезреть мифического огненного феникса, уже ради этого сюда стоило прийти, начинайте турнир», — сказал, как отмахнулся, и снова начал что-то оживленно обсуждать с чиновниками, словно они гуляли по парку и заглянули на минутку полюбоваться диковинкой, сейчас полюбуются и пойдут дальше. Естественно, все взгляды теперь были притянуты к императорской ложе, и то, что распорядитель начал зачитывать имена участников и объявлять поединщиков, потонуло в негромком гомоне. В рядах участников ходили споры и предположения, что именно привело его величество на турнир, ведь еще не финальные бои. В прошлые годы император приходил смотреть только финальные бои, а тут вдруг нарушил свое правило. А главное, почему он не наказал наглеца? Везет же ему, и Феникса заполучил, и такое нарушение этикета сошло с рук, хотя другому стоило бы жизни. Мифин глянула туда, где в окружении девушек сидел Цзиньлун. Он по-прежнему играл баловня, хотя Мифин видела, что Цзиньлун изменился, стал более собранный, как хищный зверь перед прыжком. «Трудно сегодня будет Цзиньлуну», — вздохнула рядом Жужу. «Думаю, нам нужно заботиться о своих боях», — ответила Мифин, поглаживая кота. «И то верно», — согласилась Жужу. Ну не могла же Мифин признаться, обида гложет ее и где-то в глубине души она рада, что внимание сейчас привлечено не к Цзиньлуну. Даже девушки, которые окружают его, сегодня не такие шумные. Но вот распорядитель выкрикнул ее имя, и она, поднявшись, направилась к арене. Кот отправился вслед за ней. Когда распорядитель назвал имя Мифин, Лорд демонов забыл и об императоре людей, и о высоких чиновниках, и обо всем остальном. Он внимательно наблюдал за тем, как Мейфин спускалась с трибуны и поднималась на арену, да еще и не одна, за ней поплелся блохастый, а за соперницей Мейфин лорд демонов наблюдал еще внимательнее. На первый взгляд это была ничем не примечательная девушка, на такую взглянешь и потом не вспомнишь, что видел, однако аура у нее была довольно-таки концентрированной. Из всех соперников, которые до сих пор выпадали Мейфин, эта девушка была самой опасной. Лорд демонов надеялся, что Мейфин понимает это. Оружием у соперницы Мейфин был небольшой жезл, но лорд демонов сразу распознал в нем артефактное оружие, энергетическую плетку, то есть в неактивированном состоянии – жезл, а в активированном – плетка. Раны, нанесенные такой плеткой, очень тяжело заживают, потому что бьет она не только по физическому телу, но и по телу души, и даже по телу духа. Тут все зависит от силы практика, который пользуется энергетической плеткой, от его силы и от его умений. Проблема была в том, что лорд демонов не учил Мейфин противостоять такому оружию. Когда подошли к арене, девушка с плеткой, прежде чем ступить на песок, разулась. Это в первый момент удивило лорда демонов, но потом он понял, что таким образом девушка защищает себя от случайных попаданий своей же плетки. Энергия будет уходить в землю, урон окажется значительно меньше, чем мог бы быть. Надо бы как-то Мейфин подсказать, чтобы она тоже разулась, но как передать ей эту информацию? И Сонга рядом нет, он ушел выполнять поручение лорда демонов. Мысли пронеслись в одно мгновение, и лорд демонов готов был уже крикнуть Мейфин, но кот вдруг ткнулся в ногу Мейфин, и та тоже разулась, словно прочитала мысли лорда демонов. Хотя, лорд демонов глянул на Жужу, ну конечно, она предвидела и смогла предупредить. Не кот же ее предупредил, жалко, это лишь малая часть того, что Мейфин нужно сделать, чтобы победить. Распорядитель объявил начало поединка. Защитный купол опустился и девушки начали двигаться по кругу. Они словно две хищные пантеры кружили, не сводя с соперницы глаз, изучали друг дружку. Ни та, ни другая не спешили действовать. Хотя у Мейфин на первый взгляд и было преимущество, ее оружие действовало на расстоянии. Однако, лорд демонов понимал, что соперница легко может отбить летящие в нее ножи. Энергетическая плетка способна не только перехватить ножи, но и разрушить их, оставив Мейфин безоружной. А защиты от энергетической плетки у Мейфин нет никакой.